Глава третья. Я был крайне осторожен, чтобы не сильно им навредить. Хочу я того или нет, но разница в силе между нами очень ощутима, и оттого нет возможности показать свои навыки боевых искусств в полной мере. Если я схвачу противника, даже тренированного, то смогу его побороть одной рукой, что дает мне громадное преимущество. Я пользовался этим, чтобы не навредить им больше необходимого. Стоит признать, эти люди действительно умеют драться. При нашем противостоянии я не увидел глупых действий или лишних движений. Более того, они очень быстро сообразили, что меня им нужно атаковать всем вместе, одновременно нанося удары и с разных сторон. Однако я был банально быстрее, а вырваться из окружения не составило большого труда, когда вес препятствующего мне противника нивелируется нечеловеческой силой и ловкостью. По итогу я расправился со всеми, не позволив им даже коснуться себя. Только вот без травм не обошлось. Один из них крайне неудачно упал, сломав себе палец, а остальные получили ушибы, что вывели их из строя на некоторое время, не позволяя им нормально двигаться. Вывихи, гематомы глубокие и мелкие, и легкие сотрясения. Ведь я их всего лишь ронял, а не бил. Все же между игроком и обычным человеком слишком существенная разница, а я и во время катаклизма был чудовищем среди игроков, так что сдерживаться, наверное, теперь нужно куда больше, чем предполагалось до этого. «Уважаемый, теперь, полагаю, палку перегнули вы». Оценил результат проверки мой наниматель. Лицо у него было весьма недовольное, будто я его машину помял. То есть не совсем, чтобы существенная проблема для такого человека, как он, но и приятного мало. «Нет, приходилось сильно сдерживаться», — признался я. Странно, он наблюдал за всем со стороны, почему не заметил, что его людей ни разу не ударили. «Георгий, ты как?» Обратился мой наниматель к своему начальнику безопасности. Единственное, что он не очень-то и беспокоился о нем, просто стоял рядом со мной, не пытаясь подойти к лежащему человеку. «Да, более-менее». Голова Георгия повернулась, он отыскал меня взглядом. Ему потребовалось время, чтобы сфокусировать взгляд. «Скажи, Найгрос, откуда в тебе столько силы? С какой стороны ни посмотри, но это ненормально». «Ну, как сказать?» Я пожал плечами. «Качаться можно разными способами. Бодибилдеру придется попотеть, чтобы побороть борца, невзирая на разницу в объеме мускулов. Вот и я качался нестандартно, не на объем, а на голую силу. Эффективная методика, хоть на это и потребовалось почти 10 лет. Решил пустить им пыль в глаза. Думаю, узная они, насколько я силен на самом деле, обычные отговорки бы не сработали». «Я слышал о таком», — заявил один из телохранителей, именно тот, кто сломал палец. Он поморщился, вправляя резким движением кость на прежнее место. Не перелом, лишь вывих. Повезло. «Мышцы можно качать по-особому, при этом объема практически никакого, а сила и выносливость увеличиваются. Вроде как из Шаолиня пришло, но тут не уверен». «А ведь и точно!» — воскликнул Георгий. «Лёха, помнишь Афганистан? Случай с духами в Бабских горах?» «Припоминаю, если бы не гранаты, остались бы все там лежать». «Да не это, до этого, когда в рукопашную пошли. Как-то нас дух один в обмотках раскидывал. Не подобраться было». Напомнил своему коллеге начальник безопасности. Он уже встал и отряхивал форму от пыли. «А ведь и точно, один в один, как сейчас», — осознал он, чем вызвал у меня улыбку. «Они сами себе все придумали. Прелестно». «Значит, не один я такой дурак», — вставил слово, чтобы еще больше их запутать. «Георгий, ты удостоверился в навыках Найгроса?» Моему нанимателю, видимо, хотелось побыстрее перейти к делу. «Он меня впечатлил, конечно. Только он все же остается посторонним человеком». Тон безопасника изменился. Хоть слова и были обращены к своему начальнику, смотрел он на меня с вопросом в глазах. «Я здесь только по двум причинам. Мне нужно новое имя, официально, и деньги. В остальном я никак не связан с бизнесом твоего босса». Запахло как-то нехорошо. До этого было ознакомление с моими навыками в довольно дружеской обстановке, а теперь началась настоящая проверка. «Он чист, Георгий, мы же видели», — заявил мой наниматель. «Странности, естественно, присутствуют, и мне тоже интересно, почему такой человек, как он, проживает жизнь обыденного сельского гражданина. Однако это не наше дело». «Именно что наше, сэр», — ответил ему безопасник. «Найгрос, ответь, почему ты не занимаешься карьерой? Отчего в поселке застрял?» — напрямую спросил меня он. Этого вопроса я и ждал. Думаю, было бы странно, не спроси они меня о таком. Все же необычно, когда человек, знающий о делах организации СМА и имеющий великолепную подготовку, живет как обычный человек в нищете. По мне не видно, что у меня нет амбиций. Молодой же. А значит, должен к чему-то стремиться. «Потому что дурак». Пожал я плечами, ответив им максимально честно. «Это как?» «Я не люблю военное ремесло, не мое это. Я хочу заниматься чем-то более мирным, где не нужно причинять боль. Но, к сожалению, лучше всего я умею именно что воевать. Так что дело в мечте, где я могу спокойно заниматься и зарабатывать любимым делом, а не бежать в бой по указке дяди выше меня по званию. Я не хочу управлять людьми, заставлять их делать что-то по моей просьбе. Хотел сам добиться всего, без знакомств. Только вот недавно уперся в стену, из-за которой не могу добиться желаемого. Думал, справлюсь, преодолею ее, но, увы, и вот я здесь. Помогаю вам, чтобы вы помогли мне». Я жестом указал на нанимателя, имея в виду, что помочь должен он, что я здесь благодаря ему. «А чего ты хочешь добиться?» — не унимался безопасник. «Богатство, роскоши, финансовой независимости, красивой жены, путешествовать по миру хочу, может быть, немного славы. Уж чего-чего, а это было самой чистой правдой, и это у меня в планах». «Корыстные цели, значит? Хочешь жить на широкую ногу?» Хмуро посмотрел безопасник на меня. «Ага, было бы неплохо. А еще свой остров и яхту», — начал мечтать я. «И тачку гоночную. И дом на колесах, куда можно загнать эту тачку». «Во губу раскатал», — оценил мои запросы один из телохранителей. «А жопа не треснет. Думаю, я смогу пережить этот маленький конфуз». Улыбнулся я, и, к моему удивлению, все заржали, причем искренне так, по-настоящему. Неужели я их убедил? «Найкрос, пока они тут изображают гиен, пойдем-ка, приоденем вас, так как на данный момент ваш внешний вид не соответствует моему человеку», сказал мой наниматель, и я последовал за ним к небольшому зданию около стрельбища. Внутри здания напоминало гараж, где стояло два джипа и столы. На столах лежало оружие и снаряжение к нему. Причем из представленных образцов оружия преобладали пистолеты, которые в нашей стране обычному человеку достать довольно сложно. Ясное дело, оно тут нелегально, и от этого к моему нанимателю только прибавилось вопросов, которые я решил не задавать. «На встрече все будут в костюмах, и от того выбор оружия ограничен. Отряд поддержки будет ждать снаружи, как у нас, так и у другой стороны. В твою задачу входит наблюдение, и если будет нужда, то вступление в бой. Ну и моя безопасность на первом месте, само собой». Наниматель подошел к багажнику одного из автомобилей и указал на висящие там костюмы. «Кевлар держит только мелкий калибр, но хорошо защищает от порезов. Примерьте, он останется у вас. Считайте это подарком. Он будет ваш, независимо от того, как пройдут переговоры». «Хорошо. Что по оружию?» «Одеться я всегда успею, а вот обзавестись пушкой лишним не будет». «Вот, на выбор любой или несколько пистолетов. Они все зарегистрированы и на учете. По окончанию сотрудничества нужно будет сдать». После сказанных им слов я замер и медленно повернул голову с лицом полным удивления. «Они у него тут все легальные? Это как?» «Именно так. Каждый месяц проверки, иногда неожиданные. За такими вещами следят и хотят поймать за руку». Он не понял моего удивления, но этого и не требовалось. Даже если сказано им неправда, ясно одно, дарить мне ствол он не намерен. Ну да ладно, раздобуду иным путем. Подойдя к столу, стал выбирать, и это не заняло много времени. Два апса с ременной системой, чтобы можно было их спрятать за полы пиджака в районе подмышек, запасные магазины к ним, да три ножа. Это все, что мне нужно. Тем более, если дело дойдет до перестрелки, я намерен использовать доспех, а уж с ним-то мне никакие пули не страшны. Бой превратится в тир, не более. «Вы уверены в своем выборе? Может, возьмете нечто более современное?» С сомнением спросил мой наниматель. «Первые секунды боя крайне важны для обеспечения вашей безопасности. Мне пригодится возможность давить огнем. Стрельба очередями по-македонски, думаю, даст нам выиграть время на перегруппировку, не позволяя противнику вылезти из укрытия. Ну или я просто положу их там в первые же мгновения, что тоже сыграет нам на руку. Вот и весь план». Объяснил я ему причину своего выбора, хотя истина заключалась в другом. С моей силой и координацией я могу вести достаточно сносный прицельный огонь, даже очередью. Для меня отдача вызовет лишь мелкую дрожь в руках, не более. «Что ж, тогда жду вас снаружи. До назначенного времени у нас пара часов есть. Нужно решить еще некоторые вопросы». Кивнув ему, приступил к смене имиджа. Не сказать, что мне пришлось по душе, что выглядит как пингвин. Однако деловой костюм, на удивление, был удобен. Я полагал, он станет сковывать движение. Однако оказалось совсем иначе. Даже на шпагат удалось сесть, не говоря о комфорте. Единственное, помыться бы еще. Совсем здорово было бы. На улице меня ждал безопасник. Он копался у себя в телефоне и убрал его, как только я показался на глаза. Даже как-то тоскливо стало, что потерял пассивную способность скрывать собственное присутствие. Очень удобная была штука. «Слушай, а почему именно Некрос? Вообще, что за странное прозвище?» Спросил он меня, лучше бы поинтересовался о делах. Зачем заходить со стороны? «Долгая история. Лучше скажи, кто еще будет прикрывать нанимателя?» Ну, не знал я, как объяснить ему свой выбор имени. Тут или врать, либо рассказывать про систему. Ну, вправду он точно не поверит. «Я и Боря. Хотелось бы Лёху взять, но он со своим пальцем сейчас не боец». «Ага, а подобные встречи уже были? Или аналогичный опыт? Если сложные переговоры случались, то можно узнать о деталях, которые вполне способны пригодиться. Сейчас я даже не знаю, чего ожидать. В моей голове присутствуют знания темных делишек людей, переданные Смайлом. Но чтобы вот так серьезно ожидая перестрелку, нет». «Босс на данный момент в невыгодном положении, которое он хочет уладить с помощью не совсем надежного человека. О нем ходят дурные слухи, но другого варианта нет. Либо риск, либо серьезный провал в сроках. Это все, что я знаю, и должен сказать, что этого достаточно. Что же касается нашей части, то мы обеспечиваем безопасность вплоть до прикрытия босса собственными телами от пуль. Надеюсь, ты не подведешь. Мы будем рядом с ним или на отдалении?» «Этого я не знаю. Идем в неизвестность». Босс настолько в отчаянии. «Да, в другое время с тем уродом мы ни за что не связались бы». И снова отчаянные поступки. Очень нехороший звоночек. Как бы эра началась, а люди уже ведут себя довольно неразумно. И причина тут может таиться во мне. Если подумать, Христос запустил эру страха, и под таким давлением люди придумали довольно жизнеспособную религию, которая несла хорошие идеи. Мой уровень доступа выше того парня. Но отчего-то кажется, лучше бы я остался со страхом, а то от отчаяния слишком много проблем. О чем задумался? Безопасник заметил мое замешательство. «Да вот размышляю, как выйти из этой ситуации в целости и сохранности. Как бы я уже тут одноразовый наемник, мне еще на яхту заработать нужно, а впереди риск словить пулю». Немного не по себе от этих мыслей. Пояснил я, что-то после катаклизма слишком много нездоровых дел. Что вчера, что сегодня. Точнее, не так. Вчера хулиганство, сегодня криминал. А что будет завтра? Война? А не слишком ли быстро идут события? «Не переживай. Из того, что я увидел, можно быть уверенным, что ты справишься. Да и как ты купишь яхту без риска? Разве что построишь сам, потратив кучу времени и сил. Но она тебе нужна в ближайшее время. А по поводу одноразового... Тут я думаю, что ты ошибаешься. Если хорошо себя проявишь, после гонорара сам захочешь продолжить работу с боссом». «Не думаю. Все же я люблю свободу. А еще не хочу быть ему обязанным. Иначе себя уважать не буду. Лучше сотрудничество, чем работа, я так считаю». Блин, как же тяжело изображать из себя гордого одиночку. Самому себя слушать противно. «Ага, я считал точно так же», — рассмеялся Георгий. Мы еще некоторое время перекидывались ничего не значащими словами, пока наш наниматель не приказал выдвигаться. Все, кто обеспечивал его непосредственную безопасность, сели в одну машину, отряд поддержки в другие две. Выходит, всего три машины и 11 телохранителей вместе со мной. Я даже удивился такому количеству людей, причем все они поголовно подготовленные бойцы. Это же с кем мы идем общаться такой толпой при оружии? Мне уже стало любопытно, вдруг я его знаю. Ехали долго, почти час. От места старта отдалились не меньше, чем на 50 километров вглубь страны. И остановились около придорожного автосервиса, где-то в глуши. Он еще и располагался прилично от дороги, хотя в отдалении я видел город или что-то подобное. Помимо нас тут уже было несколько дорогих джипов, что примечательно, тех же марок и того же черного цвета. Вот будто другие тачки не подходят влиятельным людям, ведущим темные дела. Или они все думают одинаково. На улице у входа стояло двое, у машин еще пятеро, а значит, предполагаемый партнер уже здесь и ждет. Группа поддержки осталась снаружи, а наниматели с нами направились к открытому гаражу. Едва приблизились к нему, в нос ударил запах шашлыка, а когда мы подошли еще ближе, мне немного сорвало шаблон. В типичном гараже, где все стены украшены инструментами, а пол маслом, посередине помещения стоял стол с белой скатертью, а на нем куча еды, где в центре возвышалась большая тарелка, наполненная шашлыком. И что примечательно, за ним сидел всего один человек в белом костюме и спокойно ел. «Проходи, садись, угощайся», — пригласил хозяин помещения моего нанимателя, и тот, кивнув, сел напротив. Тут было только два стула, лишь для них, больше никто садиться права не имел. Я решил остаться стоять около входа. Отсюда мне будет удобно вести огонь как по машинам снаружи, так и по хозяину помещения. Мои коллеги встали рядом со своим боссом. Встречающая сторона поступила точно так же. Один телохранитель рядом со мной, двое в непосредственной близости от босса. Я не слишком вслушивался в их переговоры, но с моим слухом и разогнанным мозгом все произнесенные слова отпечатывались в памяти. Они обсуждали еду или алкоголь, делились своими смешными историями, как старые знакомые, но вот к делу переходить не торопились. Снаружи стало неспокойно, так как все с их стороны, кто сидел по машинам, выбрались на улицу и стояли, имитируя скучающих людей в ожидании маршрутки. Только вот огнестрельное оружие у них было под рукой, им хватит секунды, чтобы начать бой. И это не давало мне покоя. Наша поддержка поступила точно так же, только вышли не все. В каждой из машин осталось по двое. Они, прикрываясь тонировкой, держали на прицеле своих винтовок самых тактически опасных бойцов из противоположной стороны. Среди таких – все, кто был в непосредственной близости от нашего босса. Можно быть уверенным, если запахнет жареным, то лидеры, основные его телохранители, лягут первыми. Их просто пристрелят через стекло. Возможно, и противоположная сторона имеет такой же козырь. Жаль, не было возможности еще пару снайперов расположить в отдалении. Местность позволяет. Увы, рисковать было нельзя. Тут не наша территория. А значит, подобный сюрприз вполне можно ожидать от них. И все же удивительно, как меняются люди. Стоит им начать обсуждать серьезные дела. Дружеская атмосфера мигом испарилась, как только мой наниматель перешел к сути вопроса. Хуже всего было то, что он начал настаивать, практически уговаривать, предлагая то, что, по его мнению, может повлиять на оппонента. И вот когда ему это надоело, он попросил всех помолчать и сделал один звонок, вызвал кого-то. Минута ожидания, и мимо меня прошла та, кого я совсем не ожидал тут увидеть. Или мне можно ее называть он?